Глава 15. Слушание дела началось в первой половине дня. Кем, до сих пор не отыскавший своего павиана, согласился явиться в суд. С самого утра Пазаир наводил порядок в ведомстве, руководить которым его призвала судьба. Атаковать Монтумеса непросто. Верховный страж, загнанный в угол, может быть очень опасен. Судья опасался его реакции. Ради сохранения своих привилегий этот высокопоставленный чиновник способен пройти по трупам. Пазаир вышел на улицу и стал рассматривать храм, к которому примыкали помещения его службы. За высокими стенами трудились жрецы, посвященные в культовые таинства. Понимая все несовершенство человеческой натуры, они, тем не менее, не соглашались принимать его как данность. Человек — это глина и солома. Бог сам возводил хранилище вечности, где пребывали созидательные силы, всегда недоступные, но, однако, содержащиеся в каждом простом куске кремния. Не будь храма, правосудие превратилось бы в сведение счетов, мелочные дрязги, власть одной прослойки людей над остальными. Храм давал возможность богине Маат держать бразды в своих руках и поддерживать равновесие. Закон не мог принадлежать никому, и только Маат, чье тело легче страусиного перышка, ощущало тяжесть содеянного. Служить ей, почитая ее, как ребенок почитает свою мать, было долгом чести любого судьи. Монтумес появился очень рано. Пазаир зябко кутался в шерстяной плащ, несмотря на теплое время года. Верховный страж, напротив, был одет лишь в накрахмаленную тунику, придававшую ему величественный вид. На поясе у него висел кинжал с короткой рукояткой и острым лезвием. Глядел он холодно. — Вороне пташка, Монтумес. — Я не намерен выступать в роли обвиняемого. — Но вы приглашены в качестве свидетеля. — Я разгадал ваше намерение — задавить меня тяжестью ошибок, по большей части надуманных. Нужно ли вам напоминать, что я тоже служитель закона? Но вы почему-то не применяете его к самому себе. Вести следствие, не влезая в грязь, невозможно. Иногда приходится пачкать руки. Не забыли ли вы их вымыть? Не время читать мне эту тухлую мораль. Вы больше доверяете сомнительному негру, чем верховному стражу. Перед законом все равны. Я давал клятву судьи. Да кто же вы такой, в конце концов? Египетский судья. Эти слова прозвучали так мощно и торжественно, что Монтумес дрогнул. Ему крупно не повезло. Он натолкнулся на судью прежних времен, на одного из тех людей, что изображены на рельефах Золотого века, эпохи строителей великих пирамид, высоко поднятая голова, обостренное чувство справедливости, любовь к истине, равнодушие к хуле и похвале. Проведя столько лет в сферах высшей власти, верховный страж пришел к убеждению, что этот тип людей обречен на угасание вместе с визирем Баги. Увы, он возрождался вместе с Пазаиром, подобно сорняку, который считаешь окончательно выполотым. Почему вы меня преследуете? Невинной жертвой вас не назовешь. Меня ввели в заблуждение. Кто? Я не знаю. Послушайте, Монтумес, вы, самый информированный человек в Египте, пытаетесь убедить меня в том, что нашелся некто еще более ловкий и могущественный, кому удалось обвести вас вокруг пальца? Если вы хотите правды, то вот она. Вы увидите, что она меня не украшает. Пока не очень верится. И напрасно. Истинная причина гибели ветеранов мне неизвестна. То же самое и в отношении кражи небесного железа. Что касается убийства Беронира, то оно давало возможность убрать вас с моего пути, воспользовавшись анонимным обвинением. Я не колебался ни минуты, потому что ненавижу вас. Мне противны ваш ум, ваше упорство в достижении цели любой ценой, ваша неприемлемость компромиссов. Рано или поздно я должен был стать вашей мишенью. Моим последним шансом был Кем. Если бы вы согласились сделать из него козла отпущения, мы заключили бы с вами договор о ненападении. Ваш фальшивый свидетель и человек, который ввел вас в заблуждение, это не одно и то же лицо. Монтумес поскреб свой розовый череп. На самом деле существует заговор, ведущую роль в котором играет полководец Ашер, но куда ведут его нити, мне непонятно. У нас с вами общие враги. Может, нам стоит выступить единым фронтом? Молчание Пазаира заронило в душу Монтумеса надежду. «С вашей принципиальностью вы долго не продержитесь», — настаивал он. «Она дала вам возможность подняться очень высоко по иерархической лестнице. Но не дергайте за эту веревочку слишком сильно. Я знаю жизнь. Прислушайтесь к моим советам, и все будет в порядке». «Я должен подумать». «Ради бога! Я готов забыть о своем прежнем отношении к вам и считать вас другом». «Если вы не являетесь центром заговора, — размышлял Позаир вслух, — то, значит, дело обстоит гораздо серьезнее, чем я предполагал». Монтумес растерялся. Он рассчитывал, что судья придет к другому выводу. «Имя вашего фальшивого свидетеля приобретает принципиальное значение. Не настаивайте. В таком случае вы пострадаете один». «Неужели вы посмеете меня обвинить в антигосударственном заговоре? Присяжные не согласятся с вами». «Посмотрим. Вам можно предъявить достаточно претензий, и они должны будут принять это в расчет». «Если я назову вам имя, вы оставите меня в покое?» «Нет». «Вы безумец! Я не поддаюсь на шантаж». «Тогда мне нет никакого смысла сообщать вам, что бы то ни было». «Как хотите. До скорой встречи в суде». Пальцы Монтумеса судорожно сжались на рукоятке кинжала. Первый раз в своей карьере верховный страж попал в безвыходное положение. «Какое будущее вы мне готовите?» «То, которое вы выбрали себе сами». «Вы великолепный судья. Я хороший стражник. Ошибка исправлена. Имя свидетеля». Тонуть один Монтумес был не согласен. «Зубной лекарь Кадаш». Верховный страж следил за реакцией Позаира, и поскольку старший судья продолжал молчать, не торопился уйти. «Кадаш», — повторил он. Монтумес вышел с надеждой, что сделанное признание спасет его. Он не заметил присутствия внимательного свидетеля, ни на минуту не отрывавшего от верховного стража своих красных глаз. Павиан, взобравшийся на крышу царского портика, был похож на статую бога Тота. Он сидел, положив лапы на колени, ладонями вверх, и, казалось, медитировал. Позаир понял, что верховный страж сказал правду. Если бы тот солгал, обезьяна бы бросилась на него. Судья позвал убийцу. После легкого колебания павиан скользнул вниз по колонне, подошел к Позаиру, и тот протянул ему руку. Увидев Кема, животное бросилось ему на шею, а нубиец плакал от радости. Перелетев через поле, перепела нырнули в колосья. Утомленный долгим путешествием вожак не заметил опасности. Обутые в сандалии из листьев папируса, простертые на земле, охотники раскинули частую сеть, в то время как их помощники размахивали тряпками, чтобы вспугнуть птиц. Обезумев от страха, те попадали прямиком в сеть, улов был богатый. Жареная перепела — одно из самых популярных блюд, подававшихся к столу в лучших домах. Позаир не оценил этого зрелища. Видеть, как живое существо лишают свободы, даже если речь идет об обыкновенной перепелке, причиняло ему настоящее страдание. Нефрет, чувствительный к переживаниям мужа, потянула его за собой, а они дошагали до озера со спокойными водами и берегами, заросшими смоковницами и тамариском, которые один из фиванских царей приказал вырыть для своей жены. Согласно легенде, богиня Хатхор приходила сюда на закате купаться. Молодая женщина надеялась, что райская красота здешних мест принесет судье умиротворение. Разве исповедь верховного стража не доказывала, что с первых дней расследования в Мемфисе Позаир самостоятельно вычислил одну из ключевых фигур заговора? Кадаш не остановился перед тем, чтобы подкупить Монтумеса и спроводить судью в тюрьму. У судьи закружилась голова. Он подумал, что становится проводником высшей воли, указывающий ему путь и побуждающий пройти по нему во что бы то ни стало. Виновность Кадаша ставила перед ним вопросы, на которые нельзя было отвечать поспешно, без достаточных доказательств. Странный огонь, временами нестерпимый, жег его изнутри. Торопясь узнать истину, не рисковал ли он извратить ее своей торопливостью? Нефрет твердо решила оторвать его от рабочей комнаты и документов и не слушала никаких возражений. Она увлекла его в это приветливое сельское уединение. «Я теряю драгоценное время. Мое общество тебя тяготит? Прости меня. Тебе полезно передохнуть». «Зубной лекарь Кадаш приводит нас к химику Чичи, через него к полководцу Ашеру. Далее мы выходим на убийство 5 ветеранов и, видимо, на судовладельца Денеса и его жену. Все заговорщики принадлежат к нашей элите. Они хотят захватить власть посредством военного переворота, предварительно взяв под контроль производство нового оружия. Вот почему был убит Беронир, будущий верховный жрец Карнака, который дал бы мне возможность вести расследование в храмах по поводу кражи небесного железа. Вот почему они попытались уничтожить меня, обвинив в убийстве учителя. Дело очень разветвленное, Нефрет. Хотя я могу и ошибаться, я не вполне уверен в своих выводах. Она повела его по тропинке вдоль озера, стоял послеполуденный зной, и крестьяне дремали в шалашах и в тени деревьев. Нефрет встала на колени, сорвала растущий у берега бутон лотоса и приколола его к волосам. Серебристая рыбка с выпуклым животом выскочила из воды и вновь исчезла, подняв сверкающий фонтанчик брызг. Женщина вошла в воду, ее платье намокло и плотно облегло тело, подчеркнув его линии. Зайдя поглубже, она легко поплыла и, смеясь, попробовала схватить карпа прямо перед ней, чертившего под водой зигзаги. Она вышла из воды, окруженная ароматом своих духов, ставшим после купания более отчетливым. «Ты не хочешь искупаться?» Она была так хороша, что Позаир смотрел на нее, не двигаясь. Она сняла платье, он свою повязку. Нагие они обнялись и скользнули в заросли папируса, где отдались друг другу, изнемогая от счастья. Позаир категорически не одобрял намерения Нефрет. Зачем старший лекарь Небомон зовет ее к себе, если не для того, чтобы заманить в ловушку и отомстить? Кем и его павиан пойдут следом, чтобы обеспечить ее безопасность? Обезьяна сумеет пробраться в сад лекаря, и если ситуация станет опасной для Нефрет, убийца вмешается самым решительным образом. Но молодая женщина не испытывала опасений. Напротив, ей было очень любопытно, что же замышляет ее злейший враг. Несмотря на предостережение Позаира, она приняла условия Небомона встреча с глазу на глаз. Привратник впустил ее, и она пошла по аллее тамариска, чьи густые разросшиеся ветви склонялись до земли, их пушистые сахарные плоды собирали по росе и сушили на солнце, а из древесины делали лучшие гробы, подобные тому, в котором покоился Осирис, а также жезлы, помогавшие прогонять темные силы. Удивленная необычной тишиной, царящей в поместье, Нефрет пожалела, что не захватила с собой такого жезла. Не было видно ни садовника, ни водоноса, ни слуг. Возле роскошного дома тоже было пустынно. Нефрет неуверенно переступила через порог. Просторная комната, отведенная для гостей, была хорошо проветрена и слабо освещена несколькими пучками света. «Я пришла», — произнесла она. Никто не ответил. Жилище казалось покинутым. Может быть, Небомон уехал в город, забыв о назначенной встрече? Мучаясь сомнениями, она принялась осматривать дом. Старший лекарь спал, лежа навзничь на большой кровати в своей спальне, расписанной летающими утками и гуляющими цаплями. Лицо его осунулось, дыхание было коротким и прерывистым. «Я пришла», — тихо повторила она. «Вы не побоялись? Я не надеялся. А вас следует опасаться?» Она стояла перед ним, легкая и воздушная. «Раньше — да». Я желал исчезновения Позаира и вашего провала. Знать, что вы счастливы вдвоем, было невыносимо. Я страстно желал видеть вас у своих ног, жалкую, умоляющую. Ваше счастье мешало моему. Разве я не мог бы вас соблазнить? Ведь со многими это мне удалось, хотя вы на них не похожи. Небомон сильно сдал, его голос утратил свои томные модуляции и дребезжал. «Что с вами?» «Негостеприимный я хозяин. Не хотите попробовать мои пирожные в форме пирамидок с начинкой из фиников? Я не люблю сладкого». «Но вы же любите жизнь. Вы принимаете ее во всей полноте. Мы были бы великолепной парой. Позаир вас не стоит, вы это знаете. Он недолго пробудет старшим судьей, и вы снова впадете в бедность. Разве богатство необходимо? Бедный врач не может быть успешным». Но ведь ваши деньги не избавляют вас от страданий. У меня опухоль в груди. Это можно вылечить. Чтобы успокоить боль, Я советую примочки из сока смоковницы, взятого в начале весны до плодоношения. Прекрасный рецепт. Вы искусный врачеватель, но операции не избежать. Я бы сделала надрез с помощью заостренного тростника, сняла опухоль теплом и прижгла рану ланцетом. Это было бы правильно, если бы мой организм смог выдержать хирургическое вмешательство. Вы до такой степени ослабели? Мои дни сочтены. Поэтому я отослал близких и слуг. Все меня раздражают. Какая, должно быть, неразбериха царит во дворце? В мое отсутствие никто не способен проявить инициативу. Глупцы, которые смотрят на меня, открыв рот, и совершенно теряются в мое отсутствие. Какая жалкая комедия! Ваше появление скрасит мою агонию. Могу я прослушать вас? Если вас это развлечет. Она слышала голос его сердца, слабый и неритмичный. Непомон не лгал, он был тяжело болен. Он лежал тихо, вдыхая запах духов Нефрет, ощущая нежное прикосновение ее руки на своей коже и ее ухо на своей груди. Он отдал бы целую вечность, лишь бы продлить эти мгновения. Увы, у него в запасе не было вечности. Наступал час последнего суда, на его пороге стояла смерть. Нефрет отстранилась. «Кто лечил вас?» «Я сам знаменитый старший лекарь египетского царства». «Каким образом?» «Не презирайте меня. Я ненавижу сам себя, потому что не способен внушить вам любовь. Мое существование было скучной чередой успехов, лжи и мерзостей, и в нем не было вас, вашего лица, не было страсти, которая бы нас сблизила. Я умираю без вас». «Я не могу вас так оставить. Отбросьте сомнения. Используйте этот шанс. Если я поднимусь, то превращусь в хищника, буду преследовать Позаира и попытаюсь завладеть вами. Больному надо помочь. Вы берете на себя эту роль? В Мемфисе много отличных практикующих врачей. Нет, вы и никто другой. Не будьте ребенком. Если бы не Позаир, вы полюбили бы меня? Вы знаете ответ. Солгите, умоляю вас. Сегодня же вечером вернутся ваши слуги. Я пропишу вам легкое меню. Небомон поднялся. Клянусь, что я не участвовал ни в каких заговорах, которые так волнуют вашего мужа. Мне ничего не известно ни об убийстве Беронира, ни о смерти ветеранов, ни о происках Ашера. Единственной моей целью было отправить Позаира на каторгу и вынудить вас выйти за меня замуж. Другая жена мне не нужна. Не следует ли вам отказаться от того, что получить невозможно? — Обстоятельства еще переменятся, уверяю вас. —